Матерь Агни-йоги. Хорошо иногда и на себя самого посмотреть со стороны. Многое можно увидеть в свете ином. Умение видеть себя таким, каков есть, указывает на известную высоту духа, так как при этом происходит отделение смотрящего от того, на что он смотрит, высшего от низшего, духа от тела, высшего «я» от астрала. Упражнение это очень полезно и плодоносно.